Морозные узоры. Бьют часы, бегут мгновенья. Вечер вспыхнул и погас, и настойчивы мучения в этот поздний горький час. Луч луны кладет узоры на морозное стекло. Сердца трепетные взоры ищут правды, видят зло. Нет отрады, нет привета вне земли и на земле, в царстве солнечного света и в холодной лунной мгле. Мир молчит, а сердце внемлет, мчатся годы и века, не заснет и не задремлет неустанная тоска. В небесах плывут светила безутешной чередой, и бессменно и уныло тучи стелются грядой. Зло с добром, печаль с мечтою, нераздельная семья, и бесцельной красотою вспыхнул светоч бытия. И как будто кто-то тонет в этой бездне мировой, кто-то плачет, кто-то стонет, полумертвый, но живой. И бегут, бегут мгновенья. Новый вечер вновь погас, и настойчивы мучения в этот поздний горький час. И напрасно ищут взоры разгадать добро и зло. И луна кладет узоры на морозное стекло. 1895 год.